Глава 18. «Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее». Шекспир. Сонет 90. Вилла Мирей стояла у самого озера Лиман. Это был один из многих богатых домов, их можно было даже назвать дворцами, окаймляющих озерный берег. Каждому из них вела тщательно вымощенная узкая дорога на несколько сот футов ниже уровня главного бульвара. Каждый дом был окружен густым садом, который отделяли от дороги высокие стены и крепкие ворота. Уже стемнело, когда мы дошли до виллы Мирей. Ворота были закрыты. И когда мы остановились снаружи, в саду послышался звон тяжелой цепи и басовитый собачий лай. «Это Беппо», – прошептал Филипп. «Он знает тебя?» «Нет, не знаю. Я его боюсь». Дверь старушки открылась, и из нее вырвался луч света, осветивший темные деревья у ворот. Женский голос что-то визгливо крикнул. Лай умолк, сменившись глухим ворчанием. Дверь старушки снова затворилась, и сад погрузился в тень. «Есть другой вход?» – спросила я. «Можно войти со стороны озера. Сад спускается к берегу, и там есть маленькая пристань. Но я не знаю дороги вдоль берега». «Найдем». «Мы пойдем дальше?» Голос Филиппа звучал жалобно и капризно. Казалось, он сейчас заплачет от усталости. «Только найдем дорогу к озеру. Мы ведь не можем пройти мимо Беппо и консьержки. Как ее зовут?» «Вату». «Может быть, ты пойдешь прямо к ней?» «Нет». «Она тебе ничего не сделает, Филипп», — сказал я. «Она позвонит моему дяде Леону, правда ведь?» «Наверное, позвонит». «И приедет мой кузен Рауль?» «Может быть». Филипп посмотрел на меня. «Я лучше подожду дядю Ипполита. Вы сказали, мы можем подождать». «Хорошо, подождем». «А вы разве не хотите подождать дядю Ипполита?» «Хочу». «Ну ладно», — вздохнул Филипп. «Может быть, мы сможем быстро найти дорогу к озеру». И мы ее нашли. Через три дома от виллы Мирей. Небольшая калитка, повисшая на петлях, вела в темный сад. Мы осторожно проскользнули в калитку и увидели темную громаду дома среди чернеющих в легком тумане деревьев. Стояла полная тишина. Мы без всяких помех прокрались по длинной петляющей дорожке к широкому, заросшему травой газону, потом снова к высоким деревьям и, наконец, услышали плеск волн озера. Ночь была безлунная, звезды закрыты облаками. Над озером туман лежал неровными клочками, кое-где плотный и бледный, как вата. На фоне темной дали. Кое-где прозрачная дымка на воде, словно испарена от дыхания на темном стекле. Кое-где матовая полоса, будто провели пальцем по бархату. Длинные прозрачные облака пара поднимались от воды и тянулись к берегу, окутывая деревья. Волны глухо ударяли о берег рядом с нами, когда мы тихо шли к саду виллы Мирей. Ночь была теплая, но от воды веяло холодом, и туман дышал на нас сыростью, пробиравшей до костей. «Вот пристань», – шепнул Филипп. «Я знаю, где ключи. Пойдем?» У пристани стояло небольшое квадратное двухэтажное здание, где хранились лодки. Оно возвышалось прямо над водой, у маленькой искусственной бухточки, образованной двумя изогнутыми каменными насыпями. Берег здесь был очень узким, и крутой спуск вел к воде от площадки, густо заросшей деревьями, которые шли от берега вверх, обрамляя со всех сторон сад виллы Мирей. Высокие березы свесили ветви над крышей домика. В темноте под покровом тумана невозможно было разглядеть все в деталях, но общее впечатление заброшенности, шум деревьев и плеск волн отнюдь не подняли наше настроение. «Я хочу пройти в сад и заглянуть в дом», — решительно сказала я. «Твой дядя Ипполит, должно быть, уже приехал. Может быть, ты подождешь здесь? Ты можешь войти внутрь и запереть дверь. Мы договоримся насчет условного сигнала». «Нет», — также решительно ответил Филипп. «Ладно, тогда пойдем вместе. Только очень осторожно, хорошо?» «Мадам Вуату глухая», — заметил Филипп. «Может быть, но Беппо не глухой. Пошли, малыш». Берег был глинистый и скользкий, мокрые листья кучами лежали между корнями берез. Над ним был небольшой парк, где под высокими деревьями росла трава. Мы крались от ствола к стволу, только что пробивавшаяся мокрая весенняя травка мягко стелилась под ногами, слабо пахло фиалками. Мы прошли ряды тополей, потом диких каштанов. Я касалась руками жесткой коры, липкие почки прилипали к ладоням. Свисающие ветви плакучей ивы обдавали нас брызгами, низко нависали над головой, словно преграждая путь. Мы едва пробились сквозь заросли ивы, такие густые, что образовывали сплошной шатер, и остановились. Мы были у самого дома. Ивы обрамляли ухоженную лужайку, примерно за 30 ярдов от нее находилась терраса. Почти у наших ног металлическим блеском светился небольшой бассейн, и над ним я различала что-то вроде статуи. Я взяла Филиппа за руку, мы медленно и осторожно прошли позади постамента статуи, где несколько плакучих ив почти касались ветвями поверхности воды. Я отвела их зеленые пряди и внимательно осмотрела фасад дома. Ни одно окно не светилось, но над входной дверью, кажется, была лампа, освещавшая подъездную дорожку. Дверь была нам не видна, но свет с той стороны падал на усыпанный гравием полукруг перед домом и на кусты рододендронов. Здесь туман был едва заметен лишь в луче света, лежавшем словно иней на влажных листьях. «Вот это окно на террасе», — тихо спросила я. «В какой оно комнате?» «В салоне. Там никто никогда не бывает. Кабинет дяди Ипполита наверху, последнее окно. Там не видно света». Я посмотрела вверх. «Тогда боюсь, что он еще не приехал». «Войдем?» — я задумалась. «Где задняя дверь?» «На другой стороне, возле консьержки». «И возле Беппо?» «Не годится. Я сомневаюсь, что открыто хотя бы одно из окон. И входная дверь освещена». «Нет, Филипп, я считаю, что нам надо подождать. Как ты думаешь?» «Да, я... машина». Он крепко до боли ухватил меня за руку. Дорога лежала справа от нас не больше, чем в 20 ярдах. По ней двигалась машина, замедляя ход. Взвизгнули тормоза, хлопнула дверца. Быстрые шаги, звонок, оглушительный лай. Через мгновение мы услышали скрип отодвигаемого запора. Мадам Вуату поспешно открывала ворота. Филипп ухватил меня за руку еще крепче. «Дядя Ипполит?» Из-за кустов до нас донесся мужской голос. «Нет», – тихо сказала я. «Рауль». Холодная ручонка Филиппа дернулась в моей ладони. Я услышала, как консьержка сказала невыразительным голосом, громко, как обычно говорят глухие. «Нет, месье, ничего, месье, не напали на след». «Нет», – коротко ответил Рауль. «Вы уверены, что они не могут быть здесь?» «Не сомневаюсь, они должны были направиться сюда. Задняя дверь заперта?» «Нет, месье, но она видна из моего окна. Там никто не проходил, и никто не прошел через ворота, я в этом уверена». «А окна?» «Все закрыты, месье». «Никто не звонил?» «Никто». Наступило молчание. Я слышала только, как билось мое сердце. «Все равно», — сказал он. «Я осмотрю все вокруг. Оставьте ворота открытыми, пожалуйста. Я ожидаю с минуты на минуту Бернара». Снова молчание и громкие удары сердца. Потом мотор заурчал, и лучи фар медленно повернули в сторону, осветив блестящие листья рододендронов. Рауль подъехал к двери дома, остановился, заглушив мотор, и вышел из машины. Я слышала, как он сбежал по ступенькам, и дверь за ним захлопнулась. Беппо все еще тихо подвывал и ворчал. Консьержка что-то крикнула ему из сторожки, и через несколько секунд он замолчал. Филипп почти конвульсивно сжал мою руку. Я посмотрела на него. Маленькое личико казалось неясным белым пятном с бездонными черными пятнами глаз. «Спрячься за статую», — шепнула я. «Наверное, он сейчас зажжет свет в доме». Не успела я это сказать, как окна салона вспыхнули яркими прямоугольниками, и свет вырвался с террасы на лужайку. Мы все еще были в тени. Спрятавшись за статую, мы старались не шевелиться. Это была статуя обнаженного мальчика, наклонившегося, чтобы посмотреть на себя в бассейн. Жеманный, изысканный нарцисс, погруженный в себя, поглощенный собой. Одно за другим вспыхивали окна, потом снова гасли. Мы следили за ними глазами. Яркий свет, потом темнота. И так по всему дому. Но окна, выходящие на террасу напротив нас, и балконная дверь оставались освещенными. Наконец, во всем доме, кроме салона, стало темно. Рауль подошел к балконной двери, открыл ее и вышел на террасу. Его тень словно прыгнула на лужайку и достигла края бассейна. Несколько минут он стоял на террасе, глядя в темноту. Я легонько положила руку Филиппа на голову и немного пригнула, чтобы свет случайно не попал ему на лицо. Мы съежились, как могли. Я прижала щекой к каменному пьедесталу. Он был холодным и гладким, и пах сыростью. Я не осмеливалась поднять голову и посмотреть на Рауля. Я смотрела на его тень. Вдруг она исчезла. В то же мгновение я услышала, как к дому быстро подъезжает еще одна машина. У ворот зажегся свет, салон погрузился в темноту. Я подняла голову и прислушалась. Шаги по гравию дорожки, голос Рауля на террасе. «Бернар?» «Месье?» Бернар быстро вышел из-за угла дома. Послышались шаги Рауля, спускающегося по ступенькам террасы. Он сказал так же коротко и резко, как говорил с мадам Буату. «Есть что-нибудь новое?» «Нет, месье, но...» Рауль тихо выругался. «Вы возвращались в хижину?» «Да, я их не нашел, но они там были, клянусь вам, они...» «Конечно, были. Тот англичанин просидел там почти до 12 часов ночи. Я это точно знаю, они пошли к нему. Вы узнали, где он?» «Он еще не вернулся. Он уехал с другими альпинистами в Руссель. Они еще там. Но, месье, я все пытаюсь сказать вам. Я только что звонил домой, и мне сказали, что она звонила ему в Кокарди. Она...» «Звонила ему? Когда?» – быстро спросил Рауль. «Примерно полчаса назад». «Черт возьми!» Он шумно перевел дыхание. «Откуда она говорила? Эти болваны догадались спросить?» «Да, конечно, месье. Они слышали от Жюли об этом скандальном случае, понимаете, месье, и...» «Откуда она звонила?» «Из Сан-Флер, из Эвиана. Они сказали...» «Полчаса назад?» «Не больше 40 минут назад». «Значит, англичанин ничего не слышал. Он, наверное, еще со своими альпинистами, они еще не встретились». Он быстро отвернулся и пошел по дорожке. Бернар последовал за ним. Голоса их удалялись, но я расслышала его слова. «Немедленно отправляйся в Эвиан на этой машине. Я тоже поеду. Мы должны найти их. Быстро, слышишь? Должны найти». Бернар что-то сказал мрачным тоном, словно пытаясь оправдаться, и Рауль грубо обругал его. Потом они зашли за угол, и их не стало слышно. Через мгновение я услышала, как заурчал мотор Кадиллака, и фары описали широкий полукруг света на дорожке. Беппо снова залаял. Мадам Вуату, должно быть, вышла из сторожки, услышав приближение второй машины. Я услышала, как Бернар разговаривает с ней, и она ответила ему по обыкновению очень громко и визгливо, так что я могла ее расслышать. «Он сказал, что будет здесь 12. В 12 самое позднее». Потом Бернар тоже уехал. Я подняла голову с холодного камня и обхватила рукой Филиппа. Филипп взволнованно прошептал. «Он приезжает 12, вы слышали?» «Да, сейчас, наверное, немного больше 9. Нам придется ждать всего около 3 часов, малыш. А они поехали искать нас в Эвиане». «Он спустился с лестницы на террасе. Балкон должен быть открыт. Войдем?» Несколько секунд я молчала, потом устало ответила. «Нет, еще 3 часа, давай не рисковать. Вернемся и запремся в том домике у пристани». Домик казался еще менее уютным, чем раньше. Филипп на минуту исчез, прошел вдоль задней стены и скоро вернулся с видом победителя, размахивая ключом. «Молодец!» – похвалила я мальчика. «Показывай дорогу, кролик!» Он осторожно поднялся по крутой лестнице, ведущей к двери, возвышавшейся над маленькой пристанью, где у самого берега стояло несколько лодок. Ступеньки были мокрые, скользкие, заросшие мхом, и я боялась, что мы свалимся в воду. Дойдя до двери, Филипп наклонился, и я услышала, как заскрипел ключ в замке. Взвизгнув на петлях, дверь открылась. Перед нами зияло темное пространство, откуда веяло пылью и холодом запустения. «Вот так убежище», — сказала я сделанным восторгом, который, как мне казалось, нисколько не обманул Филиппа. Потом я осторожно включила фонарик. Слава богу, здесь было сухо. Но это было единственным преимуществом этого помещения. Мрачные черные коробки, пыльного склада всякого мусора, прошлогодних сломанных игрушек, напоминающих о прошедших летних днях. Потом я узнала, что неподалеку, на набережной, когда-то была зацементированная площадка, служившая пляжем семейства Вальми. Здесь были беспорядочно свалены разные вещи, которые выглядят такими заманчиво яркими в июньский полдень. Складные кресла и шезлонги, огромный пляжный зонт из оранжевой салом парусины, какие-то непонятные предметы, грязные и свернутые, которые могли быть надувными подушками, огромная резиновая утка, похожая на колбасу, резиновая лошадь в темно-синих яблоках. В неровном колеблющемся свете фонарика они выглядели гротескными чудовищами, особенно страшными от мысли, что нам придется провести среди них несколько бессонных часов, дрожа от страха, что нас кто-нибудь обнаружит. В стене, обращенной к берегу, было маленькое окошко. Я придвинула вплотную к нему один из сложенных шезлонгов, чтобы скрыть свет фонарика от случайных наблюдателей. Потом, вернувшись к двери, заперла ее на ключ. «А что мы будем здесь делать до 12 часов?» — меланхолически спросил Филипп, стоявший позади меня. «Раз у нас нет фишек и шахмат», — с напускной бодростью ответила я, — «нам остается только заснуть. Почему бы и нет? Ты, должно быть, умираешь от усталости. Теперь тебе не о чем беспокоиться, можешь спать спокойно». «Нет», — с некоторым сомнением ответил он, потом сказал, словно что-то вспомнив. «Я буду спать в лодке». «Дурачок, здесь нет лодки, а те, что снаружи, насквозь мокрые. Может быть, вот тут мы найдем что-нибудь получше», — с той же напускной бодростью добавила я, направляя луч фонарика на ужасную кучу мусора. «А, вот она!» Филипп бросился к куче, и у меня за спиной начал вытягивать из-под трех крокетных молотков, полуспущенного ватерпольного мяча и сломанного весла что-то желтое и плоское, похожее на клеенчатый плащ. «Что это?» — начала я. «Лодка». «А, понимаю, надувная лодка. Никогда такой не видела». Он кивнул и стал раскладывать свое неаппетитное сокровище на незанятой части пола. «Ее надувает, вот трубка. Ее надувает воздухом, и тогда борта поднимаются, и получается лодка. Я хочу спать в ней». Я не стала ему возражать, чувствуя несказанное облегчение от того, что он нашел себе хоть какое-то занятие. «Почему бы и нет?» — сказала я. «Во всяком случае, это хорошая подстилка от сырости, и в конце концов, что для нас значит еще немножко пыли?» «Это не подстилка, это лодка». Он деловито рылся в куче грязной парусины в углу. «По-видимому», — не очень уверенно сказала я, глядя на желтую клеенку. «Ее надувают», — терпеливо объяснил Филипп, пролезая между бочкой с бензином и фантастической пятнистой лошадью. На щеке у него было большое черное пятно. «Дорогой мой, если ты думаешь, что у кого-нибудь из нас осталось достаточно сил, чтобы надуть эту лодку...» «Ее надувают вот этим». Он с трудом волочил какой-то явно очень тяжелый предмет. Я помогла ему. «Что это такое?» «Насос. Это очень легко, я вам покажу». Он присел на полу у распластанной желтой массы, прилаживая насос к трубке, торчавшей в борту лодки. У меня не хватало духа возражать. И кроме того, уже несколько минут я ощущала, как из-под двери проникает струя холодного воздуха, проходя по ногам. Филипп был всецело поглощен насосом, который, кажется, легко было заставить работать, если он действительно надует проклятую лодку. И Филипп это сделал. Через несколько минут он торжествующе посмотрел на меня, повернув ко мне лицо, покрасневшее от усилий и увешанное гирляндами паутины, покрывавшее лодку, чьи жирные колбасообразные борта без сомнения должны были преградить путь любому сквозняку. Щедрым потоком похвал мне удалось заставить его отказаться от намерения надуть лошадь, мяч, просто чтобы вам показать, и спокойно улечься рядом со мной в непроницаемой для сквозняков, но довольно неудобной и тесной постели. Мы укрылись нашим пальто и приготовились выдержать в полулежачем положении последние 3 часа нашего утомительного путешествия. Минуты тянулись, как часы. Кругом царила тишина, словно закутанная покрывалом тумана. Время от времени капли падали на крышу с нависших над ней веток. Один раз случайный порыв ветра пронесся над деревьями, и ветви, покрытые почками, мягко застучали по кровле. Внизу, у причала, где стояли лодки, волны глухо накатывались на берег, хлюпающие и всасывающие звуки вызывали мысли о мрачной и пустой бездне. Я с тоской вспоминала о хижине, где мы провели прошлую ночь. Каким уютным казался мне теперь теплый чердак по сравнению с сырой могильной тишиной нашего теперешнего убежища. И было страшно холодно. Кажется, Филиппу было тепло, он свернулся калачиком под пальто, прижавшись ко мне спиной. Я обхватила его руками. Он уснул почти мгновенно. Через некоторое время я почувствовала, что убийственный холод пронизывает меня до костей. Сначала у меня застыла спина, потом холод сковал все тело, словно кровь замерзла в жилах, превратив меня в какое-то ледяное изваяние. У меня затекли ноги и руки, но я не решалась пошевельнуться, чтобы не разбудить ребенка. «Его сила на исходе», — подумала я. «Пускай лучше спит, пока тянутся последние, самые тягостные минуты перед тем, как нас, наконец, спасут». Я лежала неподвижно и глядела в темное окошко, заслоненное парусиновым шезлонгом, дожидаясь того момента, когда увижу свет в окнах виллы, и пыталась вообще ни о чем не думать. Моему вынужденному бдению положил конец плюснутый пластиковый мяч. Его пробудил от зимней спячки, очевидно, новый порыв ветра и очередной сквозняк, и он, покинув место на самом верху нагромождения коробок и ящиков, неуклюже покатился вниз со своего насеста. Мяч упал на меня, словно с неба, почти беззвучно, слабо подпрыгнув, и вывел меня из ступора. Я дернулась и быстро села. «Что это было?» – испуганно спросил Филипп. Застывшими пальцами я потянулась за фонариком. «Это всего лишь мяч, прости, Филипп. Бояться нечего. Посмотрим, который час. 11:45». Я взглянула на него. «Ты замерз?» Он кивнул. «Давай выйдем отсюда, хорошо?» – сказала я. «Там еще не горит свет. Попытаемся войти через балконную дверь. Еще несколько минут». Туман сгустился. Тонкий луч фонарика словно упирался в молочно-белую стену. Испарения скопились среди деревьев плотным облаком, но на лужайке возле дома туман стлался легкой дымкой, истончавшейся и поднимавшейся легкими клубами. Над входной дверью все еще горела лампочка. Круг света, казалось, сузился, а деревья словно обступили дом плотнее под покровом тумана. В доме было темно. Мы тихонько пересекли лужайку и поднялись на террасу. Балконная дверь была открыта, и мы вошли в салон. Это была большая комната, и в слабом луче нашего фонарика она казалась еще больше. Тонкая полоска света выхватывала из темноты закутанные в чехлы кресла, похожие на присевшие привидения. Край зеркала, сверкающую подвеску канделябра, звенящую от ветра, дующего из открытой двери. От этого темнота лишь сгущалась, и комната словно все дальше и дальше отступала во мрак. В салоне веяло грустным запахом пыли, как бывает в нежилых комнатах. Несколько мгновений мы постояли в дверях. «Пойдем в комнату твоего дяди Ипполита», – прошептала я. «Она, наверное, приготовлена для него, и там топится печка или камин. А у него есть телефон?» Филипп кивнул и быстро провел меня через салон. Если он и был испуган, то не показывал виду. Он двигался как-то автоматически, словно во сне. Толкнув массивную дверь, выходящую в холл, он проскользнул в нее, не оглядываясь на темные углы. Я шла за ним. Холл был темным квадратным помещением с высоким потолком. Я разглядела только красиво изгибающуюся лестницу. Половицы глухо откликались на наши быстрые шаги. Больше ни звука. Мы пробежали по лестнице наверх. Филипп повернул налево, прошел широкую галерею и остановился перед одной из дверей. «Это кабинет дяди Ипполита», – шепнул он, положив ладонь на дверную ручку. В комнате действительно было тепло. Как иголки, притянутые магнитом, мы пробежали по ковру к большой голландской печке и прильнули к ней, тесно прижавшись спиной к изразцам. Я спросила, проведя лучом фонарика вдоль комнаты. «Куда ведет эта дверь?» «Там еще один салон большой, в нем теперь никто не бывает». Пройдя через комнату, я открыла дверь. Фонарик снова осветил темные призраки в чехлах. Как и нижний салон, эта комната не сняла с себя зимний наряд. Пахло затхлостью, и шелковые обои на стенах, которых я касалась рукой, были пыльными и хрупкими, словно крылья мертвой бабочки. Сверху из темноты доносилось знакомое звяканье хрустальных люстр. Я тихо прошла по ковру и остановилась перед одним из укутанных чехлом призраков. Это, очевидно, был диван. Подняв чехол, я провела рукой по обивке. Парча, шелк, от скрипа которого сводят челюсти. «Филипп!» – тихо позвала я мальчика. Он появился немного дрожа, у меня за спиной, как маленькое тощее привидение. Я сказала очень спокойным, деловым тоном. «Не думаю, чтобы это нам еще понадобилось, но каждый солдат должен приготовить себе заранее путь к отступлению в случае необходимости». «Если мы все еще должны будем прятаться, я бы сказала, что это самое подходящее место. Под чехлом. Получается, вроде палатки, видишь? Тебе будет удобно, и ты станешь невидимкой». Филипп все понял. Он молча кивнул. Я посмотрела на него, накрыла диван чехлом, и мы снова прошли в кабинет. Дверь салона я оставила полуоткрытой. Я посмотрела на часы. Без 5:12. Окно кабинета выходило на дорогу. Никакой машины не видно. Подойдя к письменному столу, я сняла телефонную трубку.